Часть вторая. Самолет загорелся на высоте 5000 метров. Жаркие языки пламени жадно поползли от правого мотора по крылу по обшивке. Они росли и ширились, приближаясь к кабине. Командир корабля дал экипажу сигнал выбрасываться. Луч прожектора, точно огненный меч, прорезал тьму затянутого тучами неба, переломился и погас. Объятый огнем бомбовоз не надо было освещать. Он, как факел в чьей-то невидимой руке, бороздил черное небо. Стрелок Алим Резаматов прыгал первым. Открыв люк, он на секунду повис на локтях, а затем провалился в темноту ночи. Почти тут же над головой большим куполом раскрылся парашют, и Алим плавно закачался на стропах. Огромная яркая вспышка, точно гигантская молния, озарила небо. И через секунду-две до юноши долетел звук взрыва. Горящие куски самолета падали вниз. Сердце сжало боль, злоба. Боль за погибших друзей, злоба на врага. Быстро приближалась земля. Алим знал, что внизу его ждет смертельная опасность. Что там, внизу, он столкнется лицом к лицу с врагом, с которым бился в воздухе. Он вынул из кобуры пистолет. Оружие придавало больше уверенности и решимости защищаться до последних сил. Он еще может убить нескольких фашистов. Одна пуля для себя, остальные врагам. Это единственный и правильный выход для советского воина и комсомольца. Лишь бы огненная строчка трассирующих пуль не протянулась сейчас с земли и не прожгла его. Тогда и пистолет не понадобится. Земля встретила его мраком и молчанием. Нигде ни огонька, ни признака жилья. Алим плотно сжал ноги, как обучали в школе, и мягко приземлился на густой кустарник. Купол парашюта съежился и накрыл Резаматова. Он замер, затаив дыхание, напряженно вслушиваясь в ночную тишину, но вокруг было тихо. Только где-то далеко, в черном беззвездном небе, рокотал мотор ночного вражеского истребителя. Тишина казалась зловещей. Алим приподнялся и, стараясь как можно меньше шуметь, выбрался из-под парашюта. Осмотрелся. Неясно были видны контуры большой поляны, поросшей густыми кустами. В шагах в 20 темнели деревья. «Лес или роща?» — мелькнуло в голове. «Лучше лес. Лес укроет, а может быть и приведет ближе к фронту». Резаматов высвободил парашют из куста, на который приземлился, разослал парашют на чистом месте и скатал его. Теперь парашют можно было взять под мышку, и он не мешал движению. Но куда его упрятать? Алим сделал несколько шагов в сторону леса. Справа донесся звонкий гудок. Видимо, совсем близко находилась железная дорога или завод. Осмотр поляны ничего утешительного не дал. Алим забрался в середину самого большого куста, раздвинул гибкие стволы, разгреб как мог землю у самых корней и уложил сверток в ямку. Теперь уйти отсюда, уйти поскорее. Алим начал углубляться в лес. Деревья росли не густо, идти было легко. Однако через несколько минут Алим остановился. Почему он идет именно сюда? Вперед, а не назад, ни вправо, ни влево. Где-то далеко-далеко за лесом прогрохотал гром. Только теперь Алим заметил, что приближается гроза. Низко опустились тучи, замер лес, было душно. Алиму сделалось не по себе. Чужая земля, черная, безмолвная, неприветливая. Алим прислонился спиной к дереву, словно ища под его ветвями защиты. Хлынул дождь. Гигантская ломаная молния расколола темноту, вырвав из нее на мгновение белые стволы берез. Грянул удар грома. Ветер зашумел в листьях, и этот шум слился с шумом дождя. Алим все еще стоял в оцепенении. Вода обмыла лицо, освежила пересохшие губы, потекла по комбинезону. Гром продолжал грохотать. Молнии бороздили небо, шумел ветер. Возбужденный грозой, Алим пошел вперед, не разбирая дороги, отмахиваясь руками от ветвей, топча кусты и невысокую траву. Он не помнил, сколько прошло времени — час, два, три. Внезапно лес кончился. Открылось темное, сливающееся с небом, ровное пространство поля. Около самого леса проходила дорога, покрытая щебенкой. Алим остановился. Что делать? Вернуться в лес или идти дорогой? Он опасался встреч с людьми. Кто бы они ни были, это люди чужой страны. Но по дороге легко двигаться, а ноги устали. Постояв несколько минут в тяжелом раздумье, Алим зашагал вдоль дороги, по его расчетам, прямо на юг. Прошел, вероятно, еще час. Дождь стих, небо посветлело. Вначале Алиму показалось, что тучи рассеялись. Но скоро он понял, что ошибся. Близился рассвет. На востоке появилась узенькая розовая полоска. Она стала заметно расти, удлиняться, шириться. Ночь уходила, а с нею уходила и гнетущая темнота. Окружающие предметы принимали ясные очертания. На горизонте Алим увидел строение. Это были дома, много домов. Очевидно, дорога вела к городу. Алим остановился. Дальше идти нельзя. Он повернулся и направился к спящему еще лесу. «Отличная штука, комбинезон», — подумал юноша, забираясь в чащу и укладываясь на мокрую землю, поросшую травой. Нервное потрясение, физическая усталость, голод — все сказалось сразу. Алим почти мгновенно уснул. Но спал он беспокойно. Мозг продолжал работать. Снова плыли клубы дыма, бушевало пламя на плоскостях самолета. Снова шел бой в воздухе. Снова командир кричал «За борт!». Но Алим никак не мог открыть люк. Руки не слушались. Он безуспешно возился с затвором металлической крышки, испытывая ужас перед надвигающимся пламенем. Командир кричал, ругался, толкал Алима в бок, торопил. Толчки становились все сильнее и сильнее, и Алим со стоном проснулся. «Что это такое?» — растерянно проговорил он, еще не понимая, где он и что происходит. Перед ним на корточках сидел человек. Алим молниеносно выхватил из кармана пистолет. Но человек не тронулся с места. Он продолжал сидеть и разглядывать Алима поверх очков. Старческое, гладко выбритое лицо было усеяно мелкими морщинками. Глаза смотрели приветливо, дружелюбно. Алим опустил пистолет. Этот человек в странной соломенной шляпе, в поношенном, но опрятном костюме, вооруженный только лопатой, ничем не угрожал Алиму. Юноша и старик молча разглядывали друг друга. Старик с любопытством, юноша настороженно. Молчание нарушил старик. Он поднялся и что-то произнес на немецком языке. Алим промолчал. Старик улыбнулся и вдруг спросил на чистом русском языке. «Русский?» Алим машинально кивнул головой. «Советский?» «Да, узбек». «Летчик?» Алим не ответил. Комбинезон и шлем выдавали его специальность. Старик полюбопытствовал. «А как сюда попал?» Алим показал рукой на небо. «Так-так», — улыбнулся старик. «Значит, с самолета?» «Да». «Путешествие занятное». «Ничего занятного не вижу», — мрачно произнес Алим. В глубине души он был рад, что встретил этого старичка, а не фашистского солдата. «А вы откуда знаете русский язык?» — задал он, наконец, первый вопрос. Незнакомец поправил очки и засмеялся тихо, почти беззвучно, обнажая ровные белые зубы. «Сначала спрячьте свой пистолет, молодой человек. Он совсем не нужен при нашем знакомстве. Гость должен быть всегда вежлив. Спрячьте. Не бойтесь». Алим послушно сунул пистолет в карман, предварительно поставив его на предохранитель, и продолжал разглядывать старика. «Вы спрашиваете, откуда я знаю русский язык? Разве среди нас, немцев, не может быть людей, хорошо знающих Россию? А где же вы изучали Россию?» В сердце начинало расти чувство неприязни. «По книгам изучал. Мой сын очень любил ваши советские книги. Читал и я». «Где мы находимся?» — спросил вдруг Алим. «В лесу. А точнее, в лесу, принадлежащем господину фон Гутнеру, в 2 километрах от его имения и в стольких же километрах от города. Вы стремитесь попасть в город?» «Нет, Алим не ставил перед собой такой цели». Он отрицательно покачал головой. «И правильно», — заметил старик, — «не советую». Он внимательно, как показалось Алиму, даже с оттенком грусти, посмотрел на него. «Вы курите?» — — поинтересовался незнакомец. «Когда есть?» «Ну, курите». Старик протянул Алиму пачку сигарет. Закурили. Резаматов с наслаждением затянулся. «Значит, вы узбек?» «Да». «И так хорошо говорите по-русски?» «Теперь мало узбеков, не говорящих по-русски». «Не хитрит ли старик?» «Располагает к себе, а сам обдумывает, как бы получше отправить меня куда следует». «Вот что, молодой человек», — задумчиво произнес незнакомец. «Первое, что надо сделать, — уйти отсюда. Если здесь шел я, могут пройти и другие. А вы, я чувствую, не склонны расширять круг знакомых. Пойдемте». Он скинул лопату на плечо и направился вглубь сосняка. Резаматов на секунду заколебался, а потом последовал за ним. Лесок густел, начались холмы, поросшие вокруг ельником. Затем дорога пошла под уклон. Старик шел быстро, мелким, но торопливым шагом. «Охотник, наверное», — думал Алим, едва поспевая за своим новым знакомым. «Не меньше 60, а бежит легко, как джейран». Старик, видимо, хорошо знал лес. Он не петлял, не осматривался, а шел, уверенно обходя заросли можжевельника, черники, пересекая опушки. За светлой, залитой утренним солнцем поляной начался глубокий распадок, поросший ельником, папоротником. На дне его бил прозрачный ключ. «Вот здесь и располагайтесь», — сказал остановившись старик. «Сюда редко кто заходит, кроме любителей природы, а их сейчас не так уж много. Тут можно и спрятаться». Он полез в свою походную сумку, вынул кофейного цвета батончик, мало похожий на хлеб, кусочек сыру и подал все это Алиму. «Берите. А воды здесь много. Ждите меня. Я шел на огород, вернее, на свое картофельное поле, и наткнулся на вас. Может быть, на ваше счастье. Ждите. А уйдете, пеняйте на себя. Об остальном я подумаю. Счастливо устроиться». Он приподнял шляпу, поклонился, быстро выбрался из распадка и скрылся среди деревьев. Алим остался один и тотчас принялся за еду. Он разделил сыр и хлеб на две равные части и уничтожил одну половину. Огромное удовольствие доставила ключевая вода. Алим пил ее, не отрываясь, большими глотками. И только утолив голод и жажду, задумался, как расценить все происшедшее. Какой счастливый случай столкнул его с этим маленьким энергичным стариком. Если он не фашист, тогда Алиму повезло. Но можно ли рассчитывать на дружбу старика? Алим нащупал в кармане пистолет, словно желая проверить свою готовность к борьбе. Старик появился перед вечером. В руках была все та же лопата, за плечами небольшой мешок. «Вот и я. Вы, наверное, ожидали меня не одного, а с кем-нибудь?» — спросил он, улыбаясь и пытливо глядя в глаза Алиму. — Ну-ка, скажите правду. Алим смутился. Почему не сказать правду, когда новый знакомый догадывается о ней? И Алим рассказал, что он и верил, и не верил, ожидая и хорошего, и плохого. — Ничего удивительного нет. Все можно подумать в вашем положении. Но я постараюсь вам доказать, юноша, что в Германии еще не перевелись настоящие люди. Раздевайтесь. Старик вынул из мешка коричневую пару, черные ботинки и кепи. «Это вещи моего покойного сына», — произнес он с грустью. «Моего первенца. Он был такого же, как вы, роста, и такой же стройный, но только чуть шире вас в плечах. Чуть-чуть шире. И блондин. Раздевайтесь и одевайтесь», — закончил он. Алим снял комбинезон, сапоги, гимнастерку, брюки и надел штатский костюм. Старик заставил Алима несколько раз повернуться, застегнуть и вновь расстегнуть пиджак. «А теперь давайте немного подождем. Пусть стемнеет», — удовлетворенный осмотром, наконец произнес он. Германия. Чужой незнакомый город. Два прямых бульвара, обсаженных липами и кленами, пересекают его из конца в конец, сходясь крест-накрест. По обе стороны — трамваи. Главная площадь носит название Ратхаусплац. На ней неуклюжий громоздкий памятник, окаймленный тяжелой чугунной цепью. Здесь же здание ратуши в готическом стиле. Почерневшие фризы, покрытые мохом, говорят о том, что здание это вековой давности. На площади сгрудились всевозможные магазины с яркими вывесками и пустыми витринами. В старинной части города улочки в иных местах до того узкие, что трудно разъехаться двум автомашинам. Мостовые, выложенные крупным квадратным торцевым камнем, отсвечивают под лучами солнца, как отшлифованные. Дома преимущественно каменные, с высокими черепичными крышами, с мезонинами, с флюгерами на гребешках, с окованными железом дверями и кольцами вместо ручек. На многих улицах еще сохранились фонари, внутри которых вместо газовых рожков вмонтированы электролампочки. То здесь, то там высятся верхушки кирх. Чем дальше от центра, тем просторнее. На окраине много небольших особняков, окруженных тенистыми палисадниками и решетчатыми изгородями. И в центре города, и на окраинах, повсюду можно заметить то неизбежное, что принесла война. Небольшой провинциальный немецкий город находится в глубоком тылу, но на улицах много инвалидов и раненых из расположенных в городе тыловых госпиталей. Магазины стоят без товаров, в них почти никто не заходит. Немцы и немки с хмурыми лицами останавливаются у рекламных тумб, читают вести с Восточного фронта и скептически покачивают головой. Ожогин и Грязнов в городе уже несколько дней. Отрезанные от родины в чужом краю, они чувствуют себя одинокими. Давят тоска и неизвестность. Знакомятся с городом, бродят по улицам, по парку, наблюдают за горожанами, пытаясь скорее привыкнуть к новой обстановке, понять, как здесь живут и чем дышат. Юргенс временно определил их в гостиницу «Цум Вейсен Росс». Это мрачное двухэтажное здание, закрывающее своей угрюмой тенью всю неширокую улицу. Массивные железные ворота. Двор, выложенный большими каменными плитами. Номер, отведенный для Ожогина и Грязнова, помещается в конце длинного коридора, идущего по всему этажу. Узкие окна скупо пропускают свет. Электроэнергия дается лишь на 3 часа в сутки, поэтому всюду стоят подсвечники с огарками свечей. Полы давно уже потеряли свой былой блеск. На 3-й день пребывания Ожогина и Грязнова в гостинице вечером, когда друзья расположились на отдых, раздался осторожный стук в дверь, и в комнату просунулась маленькая, совершенно лысая голова владельца гостиницы Моллера. «Господин Моллер, пожалуйста», — пригласил Ожогин. «Да-да, я к вам. Вас просили позвонить и поскорее, вот по этому телефону». Он подал маленький листок бумаги и без приглашения сел на стул. «Я подумал, о, у них есть в нашем городе знакомые?» У Оскара Моллера было изрезанное морщинками лицо, быстрые движения. Его крошечные, под белесыми бровями, голубые глазки всегда выражали жадное любопытство. К Моллеру неизвестными путями стекались все городские новости и сплетни. Моллер знал, что новые жильцы направлены к нему с письменным распоряжением коменданта города, и поэтому мог догадываться, кто они. «Чрезвычайное происшествие», — продолжал еще тише Моллер, потирая лоб. «Вчера вечером в баре пьяные солдаты из госпиталя убили эсэсовского офицера». «Вы подумайте, и чем убили?» «Пивными кружками. Они его голову превратили в бифштекс». «Да-да. Комедия». Чувствуя, что Моллер будет долго еще делиться сенсациями, Никита Родионович вышел в вестибюль к автомату и набрал номер. Ответил голос Юргенса. Юргенс просил Ожогина и Грязнова зайти к нему в 10 вечера и сообщал свой адрес. С Юргенсом друзья не виделись со дня приезда. Он подвез их вначале к комендатуре, потом к гостинице и приказал ожидать его звонка. А место пребывания Зорга и Кибица ничего не было известно. Занятия прервались. Когда Никита Родионович вернулся в номер, Моллер, выболтав собранные за сутки сплетни и слухи, стал приглашать жильцов к себе на обед. Чем энергичнее друзья отказывались от приглашения, тем настойчивее делался хозяин. Пришлось согласиться. Моллер жил с семьей в доме, примыкавшем вплотную к гостинице. Жена Моллера, Гертруда, несколько напоминала Матрёну Силанти Внутряскину, но отличалась от нее невозмутимым спокойствием. Хозяин провел Ожогина и Грязнова в гостиную, одновременно служившую кабинетом. Она была обставлена мебелью, которой, видно, пользовались еще прадеды хозяина. Стены украшали фамильные снимки. В одном из простенков висел портрет Гитлера в профиль. Когда друзья вместе с хозяином выкурили по сигарете, жена Моллера всех позвала к столу. Одну из стен столовой почти целиком занимал огромный буфет, могущий стать украшением железнодорожного ресторана. Из застекленных дверок его выглядывали фужеры, бокалы, рюмки, вазы чешского хрусталя. Большая люстра-канделябр свисала с потолка, почти касаясь стола. По количеству стульев у круглого стола можно было определить, из скольких человек состоит семья владельца гостиницы. На спинках стульев висели вышивки с надписями: «Приятного аппетита! Еда вовремя — залог здоровья!»